При последних словах сердце Вана сжалось. Застывшая летящая звезда служила для Трисоляриса самым зловещим предзнаменованием. Когда летящая звезда, иначе говоря, отдалившееся солнце, как бы останавливается, замирая на фоне остальных звезд, это означает, что векторы движения солнца и планеты лежат на одной прямой. Возможны три варианта. Солнце и планета движутся в одном направлении с одинаковой скоростью. Солнце и планета движутся в противоположные стороны друг от друга. Солнце и планета движутся навстречу друг другу. До цивилизации номер 191 такая ситуация считалась чисто теоретической. Подобной катастрофы никогда не случалось. Однако страх перед ней жил в людях всегда, вынуждая их быть все время настороже. Поэтому выражение «застывшая летящая звезда» во многих трисолярианских цивилизациях служило синонимом трагедии. Одинокая летящая звезда, стоящая на одном месте, наводила ужас на всех. А потом практически одновременно застыли и две других звезды. Люди цивилизации номер 191 стояли и беспомощно смотрели на три застывших звезды, три солнца, несущихся навстречу их планете. Через несколько дней одна из звезд приблизилась настолько, что стала видна ее газообразная оболочка. Посреди глухой ночи звезда вдруг превратилась в ослепительное солнце. Затем, с интервалами примерно в 30 часов, появились и два других светила. Этот день трех солнц был особого рода. К тому моменту, когда последняя летящая звезда стала солнцем, первое светило пронеслось, можно сказать, в двух шагах от планеты. За ним то же самое сделали оба оставшихся, пролетев на еще более близком расстоянии, в границах предела Роша. Так что приливные силы трех солнц превзошли собственное тяготение Трисоляриса. Предел Роша — расстояние от планеты, звезды, до ее спутника, ближе которого спутник разрушается приливными силами. Первым его рассчитал французский астроном Эдуард Рош в 1847 году. Прохождение первого солнца вызвало сотрясение в глубинных геологических слоях планеты. При прохождении второго образовалась трещина, дошедшая до самого ядра. Третье солнце разорвало планету на две части. Генеральный секретарь указал на Луну. Это меньшая часть. На ней сохранились руины цивилизации номер 191, но это безжизненный мир. Великий разрыв — самая страшная катастрофа в истории Трисоляриса. Постепенно, под действием собственного тяготения, оба осколка приобрели сферическую форму. Плотное раскаленное вещество ядра вытекло наружу, океаны вскипели, континенты дрейфовали по поверхности магмы, словно айсберги. Когда они сталкивались, земная кора становилась текучей, словно вода. Воздвигались горные массивы, за один час достигали в высоту десятка километров и также быстро разрушались. Некоторое время оба осколка соединялись между собой потоками раскаленной лавы, образовавшей что-то вроде текущей в космосе реки. Потом лава остыла и превратилась в кольца вокруг планет. Но кольца были нестабильны. Камни, из которых они состояли, начали падать обратно на поверхность. Ливень из огромных камней продолжался несколько столетий. Можете представить себе этот ад? Такой ужасной экологической катастрофы наш мир еще не знал. Жизнь на спутнике исчезла совсем. Материнская планета тоже едва не превратилась в пустыню. Но постепенно недра успокоились, и семенам жизни удалось прорасти вновь. В новом океане и на новых континентах эволюция сделала свои первые неуверенные шаги. Время прошло, и возникла цивилизация. В 192-й раз. Весь процесс занял 90 миллионов лет. Положение Три Соляриса во Вселенной куда более шатко, а судьба гораздо страшнее, чем мы надеялись. Что случится, когда летящие звезды застынут в следующий раз? Скорее всего, наша планета не просто заденет край Солнца, а упадет прямо в его пламенное нутро. Вопрос времени, только и всего. Поначалу эта мысль была лишь наводящей страх гипотезой, но сделанное в последнее время астрономическое наблюдение отняло у нас всякую надежду. Исследователи намеревались восстановить по оставшимся признакам историю формирования звезд и планет в нашей системе. И обнаружили, что в очень далеком прошлом в ней было 12 планет. Осталась только одна. Возможно, лишь одно объяснение. Прочие 11 были поглощены солнцами. Наш мир — единственный, выживший в этой великой охоте. То, что цивилизации удавалось возрождаться 192 раза — чистая удача, если это можно так назвать. К тому же, после более пристального изучения, мы обнаружили феномен дыхания звезд. «Звезды дышат?» «Это всего лишь метафора. Вы открыли газообразную оболочку, Солнце, но вы не знали, что эти оболочки расширяются и сжимаются в течение очень долгих циклов, словно легкие у человека. Расширяясь, оболочка может увеличиться более чем в 10 раз. В такую гигантскую ловушку поймать планету гораздо легче. Когда планета проходит на близком расстоянии от звезды, она пронзает ее газообразную оболочку. Трение может замедлить скорость планеты, и тогда она, словно метеор, устремится в пылающее ядро Солнца, разворачивая за собой длинный огненный хвост. Результаты исследований показывают, что за долгую историю Трисолярианской звездной системы во время расширения газообразных оболочек поглощались одна-две планеты. Все 11 когда-то существовавших здесь планет стали добычей огненных глубин именно тогда, когда газовые оболочки достигали наибольшего диаметра. В настоящий момент эти слои наших светил находятся на стадии сжатия, иначе Трисолярис упал бы в одно из солнц, когда они проходили мимо в последний раз. Но ученые предсказывают, что очередное расширение настанет уже через 1000 лет. «Пора убираться из этого ужасного места», — проговорил Эйнштейн, сидя на корточках, словно старый бродяга. Генеральный секретарь кивнул. «Больше нам нельзя здесь оставаться. У Трисолариан теперь только один путь — сыграть в кости со Вселенной». «В каком смысле?» — недоумевал Ван. «Мы должны покинуть звездную систему Трисоляриса и пуститься в безграничное звездное море, найти для себя в галактике новый мир и поселиться в нем». Послышался скрежет. Ван увидел, как массивный груз подтягивается кверху за тонкий трос, другой конец которого наматывается на приподнятую над землей лебедку. Маятник подымался, а убывающая луна в небе за ним медленно опускалась. Генеральный секретарь торжественно провозгласил: «Пустить маятник!» Лебедка отпустила трос, и груз бесшумно ринулся вниз, описывая плавную дугу. Сначала медленно, потом все быстрее,